Глава 34. Марат Умаров. «Хорошо, Марат Фахраевич, работаем дальше. Отдых только на том свете», — допускает нотку юмора Золотов, и я киваю. Президент поднимается, и мы обмениваемся рукопожатиями. Выхожу из кабинета главы нашей страны. Как это ни странно, в центре он мало находится. Любит работать из своей резиденции, оставляя красные стены для международных встреч и официальных приемов. Иду по коридору, где изредка виднеются по два охранника. Часовые также обходят этажи. Безопасность здесь на высшем уровне. Даже я на входе оставляю мобильный телефон и все, что может быть использовано в качестве оружия. Спускаюсь в холл и встречаюсь взглядом с двумя парнями в пиджаках с бритыми висками. Золотов все же человек с прошлым военным, поэтому и окружают себя мужиками с армейским прошлым, которые знают, что такое воевать, не понаслышке. Политика — это война. Просто боевые действия проходят на шахматной доске, и мысленно начав партию, можно уже иметь несколько картин развития. В башке играют слова Золотова, который у нас широк на перлы, которые легко подхватываются народом и уходят в массы. «Марат Фахраевич, ваши вещи». Охранник кивает на стол, где в сохранности лежит все содержимое моих карманов. Киваю, забираю свое имущество, включаю телефон. Сегодня у нас был весьма конфиденциальный разговор с Владиславом Олеговичем. Кроме общей обстановки, мы обсудили также ситуацию на мировых рынках. Золотов считает, что готовится диверсия. Кое-кто из наших друзей аккурат к выборам планирует уронить биржевые рынки, создав условия для тряски и внутриполитической. Шахматы, Марат Фахраевич, хорошая игра. Но пешками руководят те, кто не находится на доске. Забираю мобильник и включаю. Прохожу к дверям, а сам проверяю все пропущенные, как вдруг меня словно током ударяет. 32 пропущенных от матери. Сердце сжимают тиски. Соня слишком терпелива, чтобы звонить больше, чем два раза. Знает, что занят, и перезвоню. Не докучает. Жизнь с отцом привила моей матери определенные качества и понимание реалий. Сразу же набираю, а сам иду в сторону ожидающего водителя, который при виде меня подбирается и открывает дверь. Но я не спешу сесть в салон автомобиля. Два гудка, и мама отвечает. «Рад!» Ее голос надрывный, полный смятения. «Что, мам?» — спрашиваю, а у самого сердца сжимается страшным предчувствием. «Что с Олей?» Я спрашиваю, предвосхищая ответ матери, словно чувствую, что напряжение, которое опутывало меня на протяжении всего общения с Золотовым, было связано с каким-то внутренним чувством. «Рад, мы в больнице. Я не знаю, что произошло. Она потянулась за чайником и упала. У нее кровотечение открылось. Очень сильное, сынок». Больше не слушаю. Я лечу к тачке, обхожу охранника и запрыгиваю за руль, вгоняю педаль газа в пол так, что охранники на проходной едва успевают открыть ворота. Но тачку я корежу. Скрежет по нервам идет, а я впиваюсь в руль. Смотрю только вперед. Мобильник вновь звонит. Нажимаю на кнопку панели, включаю громкоговоритель. «Ты, мать твою, крышей поехал? Ты что творишь, Умаров? Тебя чуть не расстреляла моя охрана. Повезло, что я у окна стоял и весь этот цирк видел». Злой рык Золотова действует подобно кнуту. «Простите, Владислав Олегович, семейные обстоятельства». «Какие нахрен обстоятельства?» — рык злой. «Ты потерял контроль. Моя беременная жена доставлена с тяжелым кровотечением в больницу». Отвечаю, позволив себе перебить президента, а сам замечаю, что за мной шлейф из машин едет, и моя охрана только в одной из тачек, другие явно сотрудники безопасности президента. Короткая пауза на том конце, и Золотов отвечает. «Я понял». Президент отключается. А я лечу по трассам, и по всему пути до больницы, куда забрали мою Олю, стоят постовые. Они при моем приближении блокируют движение машин, давая мне проехать без пробок и заторов, пропуская. А я только дорогу впереди себя вижу, и сердце отсчитывает удары. Руль сжимаю так, что костяшки белеют, а в голове барабанная дробь. «Держись, Оля, только держись, маленькая!» Я долетаю до больницы на запредельной скорости, бросаю тачку и бегу по лестницам. Нервов не хватает дождаться лифта. Залетаю в коридор и вижу сгорбленную мать. Она сидит на стуле, понурив голову и опустив плечи. А я на руки ее смотрю, все в крови. Падаю на колени и смотрю в глаза матери. Где Оля? В операционной. Мама отслеживает мой взгляд, который я оторвать не могу от багровых пятен. Я держала, пыталась остановить кровотечение, прижать, не знала, что делать. Рад, столько крови, столько... Мама прикрывает глаза, и слезы катятся по ее щекам, а я лишь сжимаю ее руки и поднимаюсь. Иду в сторону операционной, двери которой закрыты, а сам становлюсь у двери, опускаю ладонь на холодную поверхность. Оля рассказывала, что стояла под моей дверью, говорила со мной мысленно, а я... Мне вдруг показалось, что я ее слышал. Это она меня вернула с того света, она заставила встать из кресла, она вернула способность ходить. Все она. Это маленькая хрупкая девушка, женщина, которая стала моей женой. А я недостоин был ее с самого начала. Вся жизнь будто перед глазами проскальзывает, и вот я будто стою в гостиной. Вернувшись из командировки, и моя Оля летит ко мне счастливая, запрыгивает на меня и шепчет о том, что беременна. И я, черт возьми, я бы сдох. Я бы отдал все, чтобы повернуть время вспять и заехать по собственной морде лица кулаком, чтобы остановить те слова, которые полились на ни в чем не повинную девочку. Девушку, которая стала женщиной подо мной. Прикрываю веки. В глазах жжет, а я кричу, вою просто. Мне кажется, что моя Оля уходит, оставляет меня. Я не знаю, как я это чувствую. Просто ощущение, что у меня сердце вырезают тупым ножом, который кромсает плоть, чтобы вычленить часть меня. И я вою зверем, ударяя по двери, за которой мое сердце. «Оля, вернись!»